Пибоди. Когда Анс послал за мной сам, я сказал, укатал ее, наконец. Ее счастье говорю, и поначалу не хотел ехать, а вдруг еще не поздно помочь, вытащу ее, не дай бог. Может, там на небе, думаю, та же дурацкая этика, что у нас в медицинском колледже. А вызывает меня, должно быть, Вернон Талл в последнюю минуту по своему обыкновению, чтобы побольше получить за свои деньги. Впрочем, сегодня за деньги Анса. А позже, когда почувствовал, что погода ломается, понял, что вызывать мог только Анс, больше никто. Кому еще, кроме неудачника, понадобится врач перед самым циклоном? И подумал, что если и до Анса уже дошло, что нужен врач, значит, уже поздно. Подъехал к роднику, слезаю, привязываю упряжку, а солнце скрылось за черной грядой туч, точно за вспухшим горным хребтом, точно угли туда высыпали, и ветра нет. Пилу Кеша я услышал за целую милю. Анс стоит на краю обрыва над тропинкой, спрашиваю, где конь? «Да Джул-то уехал», — отвечает он, — «а больше никто его не поймает. Пешком придется подниматься. 100 килограммов весу во мне, и подниматься? По этой стене подниматься?» Он стоит под деревом, жаль, ошибся Господь, давший деревьям корни, а бандранам ноги. Сделал бы наоборот, и никто бы теперь не тревожился, что наша страна обезлесеет. Или еще чья-нибудь страна. «Ты чего от меня хочешь?» — я спрашиваю. «Чтобы я здесь стоял и меня в другой округ сдуло, когда эта туча разверзнется. Тут и верхом-то четверть часа ехать, через выгон, потом наверх, потом к дому. Тропинка похожа на кривой сук, прибитый к обрыву. Анс не был в городе 12 лет, и как только мать его поднялась туда родить, истинно сын своей матери. «Вардаман несет веревку», — говорит он. Немного погодя появляется Вардаман с веревкой. Конец отдает Ансу, а сам спускается по тропинке и разматывает. «Крепче держи», — я говорю. «Этот визит я в журнал уже записал, так что, если не поднимусь, счет тебе все равно представлю». «Держу», — говорит Анс. «Можно подыматься». «Черт его знает, почему я не брошу. 70 лет, 100 кило весу, а меня на веревке таскают вверх и вниз по горе. Потому, наверное, не бросаю, что должен догнать до 15 тысяч долларов неоплаченные визиты в моем журнале. Какого черта твоя жена придумала, я говорю, заболеть на вершине горы?» «Виноваты», — говорит он. Он отпустил веревку, просто бросил и пошел к дому. Тут наверху еще не совсем стемнело, небо цвета серных спичек, доски похожи на полоски серы. Кеш не обернулся. Вернон Талл говорит, что каждую доску он показывает ей в окно, чтобы она одобрила. Нас нагоняет мальчик, Анс оглянулся на него. «Где веревка?» «Там, где ты ее бросил», — говорю я. «И пусть лежит, мне еще надо спуститься с обрыва. Я не хочу, чтобы буря меня здесь застигла. Попадешься тут, унесет к чертовой матери». Дочь стоит у кровати и машет веером. Когда мы входим, Адди поворачивает голову и смотрит на нас. Она уже 10 дней мертвая. От того, что столько лет была частью Анса, наверное, и не проявляется перемена, а может и перемены нет. Помню, в молодости я думал, что смерть — явление телесное. Теперь я знаю, что она всего лишь функция сознания, сознание тех, кто переживает утрату. Нигилисты говорят, что она конец, ретивые протестанты, что начало. На самом деле она не больше, чем выезд одного жильца или семьи из города или дома. Адди смотрит на нас, кажется, что только глаза сохранили подвижность. Они будто трогают нас, но не зрением, не мыслью, а так, как трогает тебя вода из шланга, настолько отъединенная от наконечника в миг прикосновения, будто и не из него вышла. Адди совсем не смотрит на Анса, смотрит на меня, потом на мальчика, маленькая под одеялом, как связка гнилых хворостинок. «Ну, мисс Адди», — говорю я, девушка все машет веером, — «как ты, милая», — изможденное лицо на подушке смотрит на мальчика, — «хорошо ты придумала затащить меня сюда и бурю устроить». Потом я целую Анса с мальчиком, Она провожает мальчика глазами, только глаза и двигаются. Когда я выхожу, оба на веранде. Мальчик сидит на ступеньках, он поворачивает ко мне лицо, моргает. «Почему ты раньше меня не вызвал?» — спрашиваю Анса. «Да то одно, то другое. Кукурузу вот хотели с ребятами убрать, а Дьюи Делл за ней ухаживает, и люди навещают. Предлагают помочь, а теперь подумал. Черт с ним, с деньгами, я говорю. По-твоему, я когда-нибудь торопил безденежного человека?» «Да не денег я жалею. Я что думал? Она ведь отходит». Сидит на ступеньке чертов малец и еще меньше кажется в желтом свете. «Вот в чем беда нашей страны. Все тут, и погода, и что ни возьми, держится слишком долго. И реки, и земля наша, неясные, медлительные, буйные, создают и краят людскую жизнь по неумолимому и хмурому образу своему». «Я ведь понимаю, — говорит Анс, — по всему убеждаюсь, она решила. И слава Богу, — говорю, — с никчемным». Он сидит, не шевелясь, на верхней ступеньке, маленький, в выцветшем комбинезоне. Когда я вышел, он посмотрел на меня, потом на Анса, а сейчас на нас не смотрит, сидит и все. «Ты ей сказал?» — спрашивает Анс. «Зачем? На кой дьявол?» «Она догадается. Я знал, увидит тебя и догадается, как прочтет. Тебе и говорить незачем. Она реши...» За спиной у нас голос дочки. «Пап!» Я смотрю на нее, на ее лицо и говорю. «Иди скорее». Когда мы входим в комнату, она глядит на дверь, глядит на меня, глаза пылают, точно лампы перед тем, как кончится керосин. «Она хочет, чтобы вы ушли», — говорит дочка. «Ну, как это, Адди?» — говорит Анс. «Он из Джефферсона ехал тебя лечить». Она глядит на меня, я физически чувствую ее взгляд, он как будто выталкивает меня. Я видел такое у женщин, видел, как гонят из комнаты тех, кто пришел с сочувствием и жалостью, с действенной помощью и льнут к никчемному животному, которое видело в них только вьючную лошадь. Вот что такое для них любовь, превосходящее разумение. Гордыня, исступленное желание прикрыть жалкую наготу, которую мы приносим с собой в мир и несем в операционные, и упрямо исступленно уносим с собою в землю. Я выхожу из комнаты, за верандой с храпом режет доску пила Кэша. Через минуту она окликает его резко и громко. «Кэш! Иди, Кэш!»